У дикарей. Запахло, по выражению Гейна, не имеющим ничего общего с одеколоном. Катальщик подкатил кресло к каменным мазанкам с плоскими крышами североафриканских народов, которых он и называл дикими, соваж. Николай Иванович шел рядом с креслом Глафиры Семеновны. Виднелись каменные низкие заборы, примыкающие к мазанкам и составляющие дворы. Мелькали смуглолицые мужчины из аравийских племен, прикрытые грязными белыми лохмотьями, босые, с голыми ногами до колен в тюрбанах, но часто обнаженные сверху до пояса, чернобородые, черноглазые, с белыми широкими зубами. Некоторые из них торговали под плотными навесами, прикрепленными к заборам, засахаренными фруктами, нанизанными на соломинки, винными ягодами, миндалем, орехами и какими-то вышитыми цветными тряпками, выкрикивая на плохом французском языке «Je confiture, madame, à bon marché, à bon marché». Выкрикивая название товаров, они переругивались на своем гортанном наречии друг с другом, скаля зубы и показывая кулаки для привлечения покупателей, звонко хлопали себя по бедрам, свистели и даже пели петухом. «Ле соваж», — отрекомендовал катальщик. «Дикие», — перевела Глафира Семеновна, вылезая из кресла. «Надо посмотреть. Пойдем, Николай Иванович, рассчитывайся с французом и пойдем». Николай Иванович расплатился с катальщиком, и они отправились к самым мазанкам. Около мазанок было сыро, грязно, местами даже стояли лужи помоев, валялись объедки, ореховая скорлупа, кожура плодов, кости. «Полубелого сорта эти дикие-то, они настоящие», — сказал Николай Иванович. «Настоящий дикий человек, черный». Маленький рабчонок, голоногий, и только с головы до раздвоения туловища, прикрытый белой рваной тряпицей, тотчас же схватил Глафиру Семеновну за полу ватерпруфа и заговорил что-то на гортанном наречии, таща к мазанке. «Десантим, мадам, десантим!» — выдавалась в его речи французская фраза. Николай Иванович крикнул ему «брысь!» и замахнулся на него зонтиком, но он не отставал, скалил зубы и сверкал черными, как уголь, глазенками. «Да куда ты меня тащишь-то?» — улыбнулась Глафира Семеновна. «Dix centimes, vous verrez notre maison», — повторял арабчонок. «Дом свой показать хочет. Не страшно, Николай Иванович, к ним идти-то?» «Ничего, я думаю. В случае чего вон городовой стоит». Повинуясь арабчонку, они подошли к мазанке, вошли в переулок еще больше грязный. Подведя к низенькой двери, ведущей в мазанку и завешенной грязным ковром, арабчонок вдруг остановился около нее и загородил вход. «Dix centimes», — строго сказал он, протягивая руку. «Дай ему, Николай Иванович, медяшку. 10 сантимов просит. Там у тебя медики в кармане есть», — сказала Глафира Семеновна мужу. «На, возьми, черт с тобой». Николай Иванович протянул арабчонку 10-сантимную медную монету. Арабчонок приподнял ковер и пропустил в дверь Глафиру Семеновну. Но перед Николаем Ивановичем тотчас же опять загородил вход. «Dix centimes, monsieur», — заговорил он опять. «Да ведь уж я дал тебе чертенку». «Dix centimes pour madame, dix centimes pour monsieur». «Николай Иванович, что же ты? Где ты? Я боюсь одна», — послышалось из мазанки. «Сейчас, сейчас, да пустишь, чертова кукла». Оттолкнул он арабчонка и ворвался в дверь за женой. Арабчонок завизжал, вскочил в мазанку и повис на руке у Николая Ивановича, крича «Dix centimes, dix centimes!» «Вот не отвязчивай-то, да погоди, дай посмотреть, потом дам, может быть, и побольше». «Dix centimes, dix centimes!» Не унимался арабчонок и даже впился Николаю Ивановичу в руку зубами. «Кусаться? Ах ты, черт проклятый, но! Подавись!» Получив еще монету, арабчонок успокоился, подбросил ее на руке и вместе с другой монетой тотчас опустил в мешок, сделанный из паголенки, женского полосатого чулка и висящий на стене у входа. Мешок был уже наполовину набит медиками. «Каково кусаться, вздумал постреленок?» — сказал Николай Иванович жене. «Да ведь с ними надо осторожно, они дикие», — отвечала та. «А только к чему он нас притащил сюда? Здесь и смотреть-то нечего». Смотреть было действительно нечего. Сидела на циновке грязная, смуглая пожилая женщина в белом покрывале на голове, с голыми ногами, с голой отвисшей грудью, и, прижав к груди голову ребенка, кормила его. Далее помещалась, поджав под себя ноги, перед ткацким станком молоденькая девушка в бусах на шее и ткала ковер. В углу храпел, лежа вниз лицом, на циновке араб, но от него виднелись только голые ноги с неимоверно грязными пятками. В мазанке царствовал полумрак, ибо маленькое грязное окошко освещало плохо, воздух был сперт, пахло детскими пеленками, пригорелым салом. «Тьфу! Мерзость! Пойдем назад!» — проговорил жене Николай Иванович и вывел ее из мазанки в переулок. А рабчонок опять вертелся около них. «Десантим, месье, десантим! Je vous montre quelque chose!» — кричал он, протягивая руку. «Как? И за выход платить надо? Ну, брат, уж это дудки!» — возмутился Николай Иванович. «Городовой! Где городовой?» «Он еще показать что-то хочет. Пусть возьмет медичок, ведь бедный, нищий!» — сказала Глафира Семеновна и, взяв у мужа монету, передала рабчонку. Получив деньги, арабчонок в мгновение ока сбросил с себя тряпки, которыми был прикрыт с головы, очутился весь голый и стал кувыркаться на грязной земле. Глафира Семеновна плюнула и потащила мужа из переулка.